نظر تابتور تبارا شردور سبارا او سیدما Ci dura bene, Jesu, te arriva, te arriva. Hey, ma d'acqua coda gomcine, Urban merodagine, Чараненк, зора нас, кадрич у жавор, кашохотах, де ариха, де ариха. Ходом шиней, гурбан мерходагиней.